22 августа ушел из жизни писатель, которого многие считают фантастом. На самом деле, один из величайших писателей прошлого столетия — Рэй Брэдбери. Его книги одновременно крайне трагичны и необыкновенно легки. Это, наверное, самая главная характеристика любого писателя. В одном из своих интервью, когда его спросили о том, для чего же он пишет, Брэдбери ответил, что если когда-нибудь после моей смерти найдется хотя бы один человек, который выйдет на улицу после дождя и залюбуются каплями влаги, которые лежат на листьях и в которых отражаются тысячи солнц, и подумает в этот момент: Брэдбери это бы понравилось. Вот если бы такое было возможно, то я бы считал, что пишу не зря. Только потрясающе тонко и точно чувствующий человек мог сказать такие слова. Мне очень хочется, чтобы хотя бы кто-то из нас, выходя на улицу после летнего дождя, смог сказать: наверное, Брэдбери это бы понравилось. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотели с вами поговорить или начать разговор об одном из самых великих романов 20 века, общеизвестном и незаметном романе «451 градус по Фаренгейту». Ну, впрочем, если хотите, мы можем поговорить о поставленном в этом романе режиссером, легендарным режиссером Франсуа Трюфо, одноименному фильму. Фильм этот был первым и последним цветным фильмом Франсуа Трюфо и, кстати говоря, единственным фильмом, который он снял на английском языке. Поэтому кто-то смотрел фильм, но, наверное, все-таки, я надеюсь, большинство помнит книгу. Тем более, что книга эта не просто ультрасовременная. Я думаю, что из всей мировой литературы, наверное, этот роман сейчас для нас наиболее актуален. Сюжет романа, в общем-то, очень прост. Я не стану, конечно, его пересказывать. Это роман «Антиутопия». Он рассказывает о неком тоталитарном обществе, в котором литература, книги находятся под запретом, а пожарные, такая специальная профессия, они не столько спасают от пожаров, сколько сжигают все книги, которые смогут обнаружить, причем сжигают их вместе с жилищами владельцев, поскольку книги абсолютно запрещены. Владельцы, сами владельцы книг подлежат аресту, некоторых из них отправляют в сумасшедший дом. Главным героем романа является Гай Монтек, пожарник, который страдает странной клептоманией. Он честный пожарник, он ищет владельцев библиотек и честно их сжигает, но при этом он как бы подворовывает некоторые книги и прячет их. Он их не читает. Он их... Это именно странная клептомания. Он их крадет и куда-то укрывает. Но сам он не интересуется ими. Ну вот, Брэдбери изображает мир, где люди как-то незаметно потеряли связь друг с другом, с природой, с интеллектуальным наследием человечества. Они спешат на работу, идут с работы, никогда не разговаривая о том, что думают или чувствуют, лишь разговаривая о материальных ценностях того мира, который их окружает. Все остальные разговоры запрещены. Дома они окружают себя интерактивным телевидением, которое проецируется на стены, в стены, в свою очередь, встроены вакуумные экраны, и все свободное время заполнено просмотром телевизионных передач и бестолковых сериалов. Правда, выясняется, что абсолютно благополучно построенное государство в романе находится на грани разрушительной войны. Ну, а Монтек встречает 17-летнюю девушку Кларису, которая, ну, в общем, вовсе не революционер, но думает и чувствует по-другому. Она как бы живет, не замечая той цивилизации, которая ее окружает. Вот, собственно, вся, не вся, конечно, история, поскольку пересказывать роман, еще раз говорю, я не буду, но это общество, роман написан и вышел в свет в 1953 году, удивительно напоминает то общество, в котором мы с вами сегодня существуем. И даже огромные лазерные экраны так абсолютно точно предсказаны Брэдбери где-то за 60 лет до их появления. Ну, предсказано в романе, разумеется, и многое другое. А вот что может подсказать нам роман, какие следы остались в вашем сердце? И можете ли вы выйти на улицу, дорогие радиослушатели, и сказать про какие-то свои мысли, размышления или про ту красоту, которую вы увидели? Да, наверное, Брэдбери это понравилось. Те следы, которые оставил у вас в сердце роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и фильм «Трюфо», поставленный по его мотивам. И, в общем, конечно же, как всегда, ведь роман, он о том, что происходит с нами. И, значит, о том, что же все-таки происходит с нашими душами. Ведь это главная тема разговора в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И нашей программы, разумеется, тоже 495-956-1514. Что касается музыкальных пауз, то хотя роман трагический, для меня произведение Брэдбери наполнено внутренним светом, и поэтому я постарался подобрать мелодии из тех лет, когда мир ощущался вообще гораздо более светлым, в которых, ну, я сам почувствовал какие-то ассоциации с любимым романом. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, fever with thy flaming youth. Fever I'm a fire, fever, yea, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Серебряные нити. Ну, действительно, согласитесь, очень похоже. У нас книги сгорели как-то сами собой. В романе Брэдбери их признали главными врагами человечества. У нас просто книги как-то сами собой перестали читать. Между прочим, в романе правительски все происходит именно так, как у нас. Сначала школьникам упрощали книги, вместо романов читали их краткое содержание, потом появились комиксы, и только потом население пришло к выводу, что книги — это болезнь. Между прочим, мне сразу хочется сказать, что в действительности именно так дело обстоит у Брэдбери. Население, то есть люди, пришли к выводу, что книги не нужны. На самом деле, это некоторый вывод, который сделан на основе знаменитого изречения царя Соломона из книги «Экклезиаста». «Во многие мудрости, многие печали, и умножающие познания умножает их», в смысле печали. Вообще-то, мне думается, что Соломон говорил о том, что печаль есть нормальное состояние человеческой мудрости. Но так как культура общества, в котором живет герой Брэдбери, и нашего общества, пришла к выводу, что надо любой ценой избавляться от самой этой самой печали, то заодно было, люди сами решили и избавиться от мудрости тоже. Именно это, собственно, и происходит в романе Брэдбери. Очень интересная фигура, одна из интересных фигур. Брандмейстер. Брандмейстер — это начальник пожарных, тех, которые должны сжигать книги. Вот, его... И он постоянно гордится чрезвычайно как раз тем, что он имеет знания. Он, в отличие от своих подчиненных, пожарных, он точно знает, зачем нужно сжигать книги, потому что книги несут человечеству несчастье. И в некотором смысле, конечно же, книги в романе Брэдбери, ну, Брэдбери просто, к сожалению, не мог себе представить, скажем, сети интернет, похоже, стали символом знаний вообще. Вот главным знанием Брандмейстера является, собственно, знание о добре и зле. Он знает, что знания, как царь Соломон, что знания — это зло, И для того, чтобы человек был счастливым, его этих самых знаний надо лишить. С вашего позволения, я процитирую. «Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. Имеются в виду тенденции глубоко чувствовать и что-то знать. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь. И если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше не одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохое, ни черта не понимает, душит народ налогами, это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие в Монтек превыше всего. Устраивайте разные конкурсы, например. Кто лучше помнит слова популярных песенок? Кто может назвать все главные города штатов? Или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году? Набивайте людям голову цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит. Ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо факты, которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения, ибо это ведет к меланхолии. Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, а в наши дни это большинство умеет, куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить Вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, слушайтесь, пожалуйста, дорогие радиослушатели, не ощутив при этом, как ты сам ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал. Нет, к черту. Подавайте нам увеселения, вечеринки. Потерял цитату, простите. Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы. Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего. Ударьте по нервам оглушительной музыкой. И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковые волны. Но мне-то все равно. Я просто люблю, чтобы меня шарахнуло как следует. Конец цитаты. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Вы из Германии? Да, я из Германии, я уже звонил вам. Да, да, я помню. Спасибо, я что... В общем, Брэдбери один из моих самых любимых писателей, и я, к сожалению, узнал о его кончине недавно. И когда такие большие люди уходят, всегда сожалеешь, что думаешь, надеешься еще, когда я знал, что ему уже за 90, но что он еще жив, как-то ожидаешь, что они что-то еще прекрасное создадут, и... Потом, когда такие люди уходят, очень сожалею, что этому не суждено уже случиться. Но то, что он сделал, этого более чем достаточно, чтобы он остался в вечности. И, в общем, не только как замечательный писатель, но как прекрасный человек. И как мудрец, умножающий в мире... Как-то многие воспринимают... И как мудрец, умножающий в мире печали. Вот поэтому, наверное... Ну, так, наверное, сложилось. Уж простите, Константин, что я вас перебил, что 451 градус по Фаренгейту, как только стали проходить в школах, стали сокращать, упрощать многие выражения. В частности, был сокращен тот фрагмент, который я только что читал, в американских школах имеется в виду. И он потом долго боролся за то, чтобы все-таки роман как-то проходили целиком, раз уж это авторский роман. А, в общем... Кстати, Кстати, многие воспринимают Брэдбери в основном как автора фантастических романов, но он очень хороший в других жанрах. Я, например, очень люблю его рассказы. Я как-то еще очень давно на первом курсе института открыл его, прочел один рассказ, у него замечательная лирика. И я думаю, что вообще не просто в 20 веке, а за всю историю литературы очень мало мастеров, таких как он, сравнимых с ним, короткого рассказа и рассказа о любви, ну, это просто шедевр. Ну, не говоря уже, конечно. Я помню, я прочел один рассказ, он так и назывался, «История одной любви», а потом, когда значительно позже, спустя десятилетия, искал в разных сборниках, нигде его больше не нашел. Там говорилось, рассказывалось о любви школьника к учительнице. Угу. Очень красивый рассказ, и, к сожалению, вот сейчас в каких-то современных изданиях не удалось его найти нигде. Вообще-то было бы очень здорово, если бы наши современники почаще открывали этот роман, потому что то, что я цитировал, звучит ведь не только как лирика, а как просто антигосударственный манифест сегодня. Я думаю, что не только у нас в стране, к сожалению, потому что мы как-то незаметно вкатились, въехали в эпоху, которую описывал Брэдбери в начале 50-х годов прошлого века. И рассказы его, конечно, рассказы великие. Ну, я не говорю уже о «Марсианских хрониках», которые тоже ведь считают фантастикой. Хотя на самом деле это, конечно, не фантастика вовсе, и уж тем более не научная фантастика. Это философские притчи. Философские притчи, которые стали новеллами, потому что они всегда у него исполнены лиризма, как вино из одуванчиков. И лирика, конечно, вмешивается в жизнь героев 451 градуса. Это, кстати говоря, не совсем температура горения бумаги по Фаренгейту. Уж скорее тогда ближе температура горения по Цельсию. Он немножко ошибся. Ну, раз так сложилось, то так и сложилось. Но в романе, просто вы говорите о лирике, есть потрясающе важная и чисто лирическое, и очень важное, мне кажется, для нашей программы и вообще для понимания человека деталь, когда Гай Монтег знакомится с 17-летней Кларисой. Потому что, наверное, это строки, возможно, лучшие о роли встречи и о роли женщины в мире, в мужском мире, потому что, собственно говоря, встреча с Кларисой открывает Монтегу самого себя. И то, что было, в общем, неврозом. Он воровал книги, которые должен был сжигать. Кстати говоря, для меня, признаюсь честно, это болезненная деталь. У меня мама покойная, очень всю жизнь работала в библиотеке. И тогда в советских библиотеках хранились книги, которые должны были быть сожжены, которые снимались с полок по политическим мотивам. И я их приворовывал, поэтому я с ужасом читал вот эти детали поступков Монтега, меня прошибал холодный пот. А вот... Жалко, наверное, что я тогда не встретил Кларису. Вот. Но проблема заключается в том, что Клариса вдруг показала Монтегу его подлинного, самого себя, настоящего человека. Потому что, когда она оказалась рядом, выяснилось, что то, что было невротическим воровством, на самом деле было интересом к знаниям, к книгам. И самое главное, ведь не только к этому. Это было интересом к подлинным чувствам. Вы еще с нами, Константин? Слушаю. Может быть, вы скажете нам одну, вот, может быть, главную мысль. О чем для вас роман? Я не знаю, мне трудно выделить главную мысль. Здесь очень много главных мыслей. Мне просто было бы интересно, я не знаю, если вы знаете что-то о биографии, потому что я плохо знаю биографию Брэдбери. Я, допустим, ушел до него за год, по-моему, или за два, еще один очень крупный писатель Джозеф Хеллер, из лучших американских писателей. Про него я знаю что-то, что он потомок русских эмигрантов. А про Брэдбери я знаю меньше гораздо. Вот если вы что-то знаете, было бы интересно послушать. Спасибо, но насколько я знаю русских эмигрантов, в отличие от автора «Уловки-22», одесситов, конечно, в роду Брэдбери не было. Но я думаю, что о Хеллере мы поговорим, ну, тогда, когда будет его день рождения, потому что действительно стоит вспомнить этого писателя. А сегодня, если можно, чуть-чуть о 451 градусе. Ну что ж, о любви Кларисы и Монтега несколько слов после очередной короткой музыкальной паузы. Ну вот, если продолжать разговор о романе «451 градус по Фаренгейту», то, наверное, стоит вспомнить, что Клариса тоже фрик. Она ведь не просто читает книги, она, как и все люди, которые избегают цивилизации, в которой живет Монтека, он в конце романа встретится с ними, разрешает себе искренне чувствовать. Вот это мы очень часто забываем, ведь речь идет в книгах не только о знаниях, а о способности искренне чувствовать себя и других. Это, собственно, и есть то, что открывает Кларисе Монтег. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Света. Немножко плохого качества был звонок. Простите нас, пожалуйста. Здравствуйте, невыгодный доктор Александр Геннадьевич. Давайте, 451 градус по Фаренгейту Брэдбери. И в памяти особенно запомнился нежный светлый облик Ларисы, которая любила гулять под дождем и пробовала его на вкус. Живой любознательный человек, она сумела заронить в душу пожарника Монтега сомнения, которые привели его к яростному протесту против существующего много лет порядка пустой и безумной жизни в городе. Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, остановиться должен он, Монтег. Гринджер говорит, мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем, и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества. Но заметьте, даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Конец цитаты. И этот протест Рэя Брэдбери против духовности, чтобы мы все могли как следует смотреться в себя и остановить войны и пожары. Спасибо за внимание. До свидания. Искренне ваша Света. Так вот, о любви и о лирике Брэдбери, который вспоминал Константин, цитирую. «Какая странная ночь, и какая странная встреча. Такого с ним еще не случалось». Монтег тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки, такое, каким оно сохранилось в его памяти. Прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду. И этот светлый, молчаливый лик спокойно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце. «В чем дело?» — спросил Монтег у своего второго подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку. Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало, просто невероятно. «Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи...» Он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, на факелы, которые полыхают во всю мощь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных и трепетных мыслей. Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка. Она смотрела на него, Монтега, как зачарованный зритель в театре марионеток, и как будто предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев. Так человек встречает свое второе «я». Клариса погибнет, сбитая автомобилем, а вот «я» у Монтега останется. Оно вдруг возникнет после встречи с этой девушкой, ведь подлинное «я» может возникнуть только в любви. Здравствуйте, Валентина. Добрый вечер. Я знаю, что вы очень любите роман 451 градус по Фаренгейту. Поэтому скажите нам, что самое главное, какое самое главное чувство для вас в этом романе? Вот вы начали говорить о любви, о красоте, о том, что мы видим свое второе «я». Вот ведь мы же и в искусстве это ощущаем. Но я считаю, что прежде чем человек увидит свое подлинное отражение увидит свою собственную красоту в произведении искусства или другом человеке. Он должен потом повернуться, посмотреть на себя и подумать: «Боже мой, какое я убожество! Какой я нищий!» Думаю, должен подумать человек, слушая музыку Баха. «Какой я несостоятельный, какой я неполноценный, должен какой, думать человек». Какой ужас, я знаю только то, что я ничего не знаю, простите. Именно. Потому что иначе ничего не происходит. Человек не растет, он не стремится войти в это свое отражение. Потому что иначе человек, получив блестящее образование в области философии, музыки, медицины, вы знаете, о ком я говорю, не едет в Африку лечить людей. Вы об Альберте Швейцере? Конечно. Который очень любил музыку Баха и был одним из лучших исполнителей этой музыки в истории 20 века. Не случается этого, если человек не чувствует, что он нищ. Несмотря на все свои степени, знания и все что угодно. А самым страшным и самым отвратительным неожиданно оказывается брандмейстер. Слово, видите, с трудом произношу. Который точно знает, где добро и где зло, что хорошо и что плохо. Поэтому он уверенно сжигает не только книги, но и сгорающую вместе с ними женщину в романе «На 451 градус по Фаренгейту». Так ведь получается. А как же тогда вот эта вот проблема знания и проблема книги? Откуда это все берется? Вы имеете в виду, как человек начинает хотеть что-то изучать, понимать, чувствовать? Ну да, ведь в конечном итоге человек ведь ищет знаний для того, чтобы различить добро и зло. Это же ведь иногда становится страшным в нашей сегодняшней действительности. Да? Вот этот самый вопрос о судьи кто? Вот вышел дополнение и расширение к федеральному закону о контроле, да, средств массовой информации. То есть вышла цензура, скажем так, для детей. Усилена она. А весь вопрос заключается в том, кто будет тем брандмейстером, который будет отличать добро от зла. Позвольте, я вас перебью. Мне кажется, что все-таки самое страшное — это даже не брандмейстер, а вот этот самый никакой Монтек, который постоянно ходит по улице, совершает какие-то действия, сжигает книги. И не понимает, том, зачем. Что он делает. И вообще не думает о том, что он делает. Более того, он ведь добровольно приходит в эту так называемую пожарную команду. И более того, он же ведь еще и хочет, чтобы им руководили, чтобы ему показали, где добро, где зло. Это мы все время забываем о том, что общество в романе Брэдбери, в отличие от многих других утопий, не авторитарно. Оно там как бы нет вот этого самого хозяина или большого брата. Это общество, которое добровольно сами создали сами люди, которые не хотели печалей. И вот ведь что поразительное, спасибо большое, Валентина, это все, наверное, что я смогу сегодня сказать. Самое это поразительное в этой истории, это не только извечный вопрос, русский вопрос, американский вопрос, а судьи кто? Вся суть проблемы заключается в том, что в действительности человек, не читая книг, не способен научиться чувствовать другого человека. Дело ведь не только в теоретических знаниях. Дело в том, что и чувственные знания мы, как это ни странно, передаем друг другу словами. А для того, чтобы научиться чувствовать и научиться понимать, как ты любишь, кого ты любишь, для того, чтобы научиться делать нравственный выбор, нужно учиться говорить. А для того, чтобы учиться говорить, нужно учиться читать. О самой сути культуры, которую мы теряем, роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Если уж я начал со слов царя Соломона из книги «Экклезиаста», я вспомню еще одну. Цитирую: «Как пес возвращается в блевотину свою, так и глупый извечно повторяет свою глупость». Ну, от того, что не читает великих романов, наверное. Ну, вот и все, что я успеваю сказать в память о великом писателе. 25 августа родился еще один человек. Его фамилия Похлебкин. Этот человек очень много писал о кулинарии и имел трагическую судьбу, а мы с вами почти никогда не говорили о роли еды, гурманства в человеческой культуре. Вот о загадках красивого стола и вообще нашего отношения к еде послезавтра, в пятницу, 24 августа. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be, 'cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate. But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. Don't rank high in society, I don't possess a PhD, but I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Nobody but me.